Глава 44. На мгновение та стена, за которой он прятал эмоции, треснула, и я разглядела в его глазах нечто похожее на разочарование, горькое, как неприятное лекарство. Но через секунду забрало было поднято, и он стал куда больше похож на идеальное мраморное изваяние, чем на живого человека. Потер переносицу, словно его мучила головная боль. И я тут же ощутила себя бездушной сукой, которую ничего не волнует, кроме собственной персоны. Он исчез на неделю, решал какие-то проблемы, а я даже не спросила, как он, не поинтересовалась, где был, просто набросилась со своими новостями. «Ты выглядишь неважно», — заметила совсем тихо, подходя ближе. Мой тревожный взгляд метался по нему, подмечая каждую деталь. На щеках темнела двухдневная щетина, придававшая ему злодейский и опасный вид и делая его сексуальным до невозможности. Сглотнула слюну. Сейчас не время принимать желеобразную форму, в которую я всегда превращалась в его присутствии. «Да, если хочешь, ты можешь вернуться», — выдохнул устало, уводя взгляд куда-то в сторону. «Но учитывай, что тебя могут вызвать на дачу показаний. Точнее, тебя уже ищут. Пока следаки считают, что ты на лечении в санатории». Я слушала его с открытым ртом. Теперь голова разболелась у меня. «Ты имеешь отношение к тому, что произошло?» Двери в гостиную распахнулись, впуская прислугу, которой должна была подать горячее. «Думаю, нам нужно сначала поужинать. Я чертовски голоден». Зейд по-прежнему не смотрел в мою сторону, когда, выпрямившись, отлепился от камина, направившись к столу. Когда я повернулась, то ощутила на себе всю тяжесть чужих взглядов. И готова поклясться, что мужская половина семейства весь разговор сверлила мой затылок с осуждением. Якуб взирал на меня так, словно я чем-то обидела его старшего сына. Младший же наблюдал с насмешкой. И лишь Анна старательно делала вид, будто не произошло ничего странного. «Это платье тебе очень идет», — попыталась загладить неловкость хозяйка дома, переводя тему в подобие светской беседы. «Я сразу подумала, что этот цвет тебе к лицу». Я выдавила благодарную улыбку, чувствуя, как она трещит по швам. Суп со строчителлой оказался восхитительным. Запеченная индейка таяла во рту, а гарнир из карамелизованных овощей заслуживал отдельных аплодисментов повару. Но я с трудом заставляла себя есть, механически отправляя в рот кусок за куском, не чувствуя вкуса. Мне слишком сильно хотелось разобраться в случившемся, чтобы я могла насладиться едой. Мой мозг беспрерывно работал, перемалывая полученную информацию, заново оценивая каждый факт. И чем больше я думала, тем очевиднее становилось, что Зейд не просто так отсутствовал. Мой муж облажался. Он полагал, что Зейд согласится на его сделку, а в итоге я сбежала. Матвей утратил рычаг давления. Даже немного обидно, что муж считал меня такой бесхребетной, что и не сомневался в том, что я не попрошу своего любовника помощи. Впрочем, тут он оказался прав. Я предпочла сбежать в лес и замерзнуть насмерть, лишь бы не испытывать унижения от просьб. Мне стало дурно от мысли, что Матвей отказался бы от идеи помериться кулаками на мероприятии в честь Зейда. Ведь в таком случае я куда ближе была бы к ванне с серной кислотой, чем с пеной. Я с нетерпением дожидалась, когда ужин закончится, а разговор смолкнут. Должно быть, на моем лице слишком очевидно считывалось это желание. Зейд, который за весь ужин ни разу на меня не взглянул, наконец поднял свой взор. «Спасибо за ужин. Нам с Василиной нужно кое-что обсудить», — произнес он, вставая из-за стола. То, каким тоном это было сказано, пугало. Я ощутила себя школьницей, которую планирует отчитывать директор. Спрятав руки в карманах брюк, Зейд повел меня в сторону зимнего сада, прекрасного творения его матери. «Садись». Все еще глядя куда угодно, но только не на меня, Зейд кивнул в сторону плетеного кресла. Я наблюдала за тем, как, сложив руки на груди, он прислонился плечом к деревянной балке. Медленным, тягучим взглядом он прошелся по моему телу, изучая подаренный его матерью наряд и мои попытки усмирить непослушные кудри. «У меня есть ощущение, что стоит мне моргнуть глазом, как ты сбежишь», — заметил низким голосом, от которого в моей груди родилось приятное тепло. «Мне просто не хочется никого напрягать своим присутствием», — дала, казалось бы, очевидный ответ. «Логичный, разумный, взрослый. Я далеко не ребенок, чтобы меня опекали. Но, судя по опасному блеску, что зажегся в глазах Зейда, ответ был неправильным. Минус балл. Ты никого не напрягаешь. И можешь быть здесь столько, сколько хочешь». Его взгляд остановился где-то в районе моего межбровья. А я бы предпочла, чтобы он смотрел мне в глаза. Сидеть на мягком диване стало невыносимо. Я и так прожила бесцельно неделю, как растение в катке. А теперь, когда я узнала, что Матвей под следствием, мне просто не терпелось вернуть свою жизнь в нужное русло. «Боже, нет!» — на моих губах растеклась улыбка, почти счастливая. «Я хочу вернуться к работе, вернуться в Москву, забыть все, что произошло во Владимире, как страшный сон». Показалось, от моих слов Зейд вздрогнул. Мне не требовалось смотреть ему в глаза, чтобы понять, что он испытывает. Я поднялась, приблизившись к нему вплотную. От запаха его кожи мне, как кошке, захотелось потереться о него носом и оставить на его брюках свои феромоны. Он не спрашивал моего желания, когда увозил из Москвы после своего назначения прокурором Владимирской области. Я не желала оставлять свою работу, своих пациентов. Там и тогда я могла хоть как-то спрятаться от него, чувствовать себя полноценной. Но сейчас ведь этому ничто не мешает. Зейд наконец посмотрел мне в глаза. Мне чудилось, будто я его мучаю или пытаю, настолько у него был болезненный взгляд. То есть так ты планируешь распорядиться своей свободой? Моргнула. Хотелось спросить, а как еще? Да. Выдохнула. Мне кажется, это разумно, если не будет никаких препятствий со стороны следствия. Но тебя вроде тоже больше ничто не держит в колонии. Или это не так? Так. Меня оправдали по вновь открывшимся обстоятельствам. Подтвердил с усмешкой, понять которую я не смогла. Ты не убивал ту девушку? Я невольно вцепилась в его рубашку пальцами, отчего удивленный взгляд Зейда на мгновение опустился к моим рукам. «Тебя подставили?» Мне требовалось услышать от него, что он невиновен, что произошла чудовищная ошибка и что человек, напротив, добропорядочный представитель нашего общества. Не совсем так. Надежда треснула, как глиняная ваза. Я так надеялась, что он не убийца, что он не имеет никакого отношения к гибели несчастной. А как? Таким был наш уговор с главой криминального клана. Сообщил будничным тоном, безразлично пожав плечами. Я сижу в тюрьме до тех пор, пока он не отдаст концы, после чего занимаю его место, по праву. Мои пальцы сначала судорожно сжались на его рубашке, а потом расслабились, отпустили. Я сделала шаг назад. «Это какая-то шутка?» Зейд молчал. Только смотрел на меня своими черными бездонными глазами, в которых сейчас не было ни тепла, ни надежды. «Не шутка, Василина»,